Глава 58. Мы встали удобнее и принялись внимать словам существа. Нервное напряжение немного нас отпустило, но при взгляде на образ гостя из другого мира мозг все равно продолжал сворачивать. Поверить в такое было невозможно. Мы это понимали, так что просто принимали как данность. «Я не знаю точно, почему нас так ненавидит Творец», — чуть приглушенно начало существо. «И даже боится. Могу лишь предположить. Но зато знаю, почему он не хочет, чтобы мы приходили в ваш мир. Потому что наш приход в ваш мир создает точку бифуркации». «Бифу чего?» — не поняла Ульяна. «Бифуркации». Да, этот термин почему-то никто из ученых Ганса никогда не употреблял, и сам Ганс тоже. Даже в документах он не использовался. И от вас я его не слышал ни разу. А зря, ведь именно он лучше всего подходит для описания того, что произошло в Картанге, ответило существо. В дневнике деда его тоже нет, подтвердила Ульяна. Да, и это плохо, добавило существо. Но объясню, что это такое. Бифуркация, разделение на два. Разветвление реки на два русла. Расщепление атома на две частицы. Разделение Вселенной на две Вселенной, реальной и фантомной. А точкой бифуркации при этом является наш город. Картанг – это точка бифуркации. Но я начну сначала. С момента, как я оказался в вашем мире. Я не знаю, что было до того, как я попал к вам, но Ганс как-то смог открыть портал, и зеркало выбросило меня в ваш мир, а после произошел взрыв ускорителя, и оно закрылось. В тот момент я понял, что вернуться назад я уже не смогу, и решил, что надо что-то делать, чтобы открыть себе путь назад. Но не это самое страшное. Существо сделало паузу. Самое страшное, что это я убил Ганса и Литвина. Не специально, конечно, но как есть, так есть. Не знаю, что они делали в это время у зеркала, но когда меня всосало в портал и выбросило сюда, их мгновенно убило вызванной выбросом взрывной волной. Супротивиться судьбе я не мог. Портал со стороны моего мира, возникший совершенно случайно рядом со мной, приобрел силу практически непреодолимого притяжения, и меня втянуло в воронку. Оказавшись тут, я понял почти сразу, что натворил, что совершил нечто ужасное, но было уже поздно. Я убил Ганса, и мне было стыдно говорить вам правду. Мне было стыдно говорить правду об этом, кому бы то ни было. Но в тот момент я понял и другое. Что в вашем мире про нас ничего не знают. И принял роковое решение. Я придумал, как все скрыть. Благо в сфере, кроме убитых, никого больше не оказалось, и я выбрал одного из них, чтобы принять его форму. «Получается, я никогда не знал настоящего Ганса», — перебил я его. «Не знал его реальных мыслей, не знал его совсем. Мы ведь общались только с тобой». «Знали», — возразило существо, — «знали. Понимаете, мозг — это как большой жесткий диск компьютера, и даже после смерти его носителя данные в нем никуда не исчезают. Я считал память обоих покойных и выбрал самого значимого из них, ученого, который все это затеял, который построил ускоритель и собрал ключ к порталу. Я понял, что помочь мне вернуться обратно сможет только он. Я принял его облик, перенял у него все, не только внешность, мысли, память, характер, каждую крупицу его личности. Скопировал Ганса целиком и полностью и с момента его смерти продолжил жить за него. Жил его жизнью так, как бы жил он. И даже старел, как старел бы он». Перед вами был настоящий Ганс, будьте уверены. «Удивительно», — сказал я. А так как при считывании памяти я узнал все мысли Ганса до его смерти, то я понял и другое, что это он погубил город», — продолжило существо. «Именно его решение привело к аварии и смертям тысячи людей. Но Ганс искупил свою вину смертью, а я продолжил искупать ее за него. Искупать его вину. Все эти 30 лет я чувствовал все то, что чувствовал бы он. Тащил на себе его боль. Я клянусь, что я был вашим другом, и сейчас им остаюсь, только уже под настоящей своей личностью. Без масок. Но тогда я должен был схитрить». «Продолжай», — буркнул я. «Так вот», — существо задумалось, но тут же продолжило. «Когда я вырвался наружу в ваш мир, тут же образовалась стена. Точнее, сфера, окутавшая весь город и испепеляющая материю. Не пытайтесь, научно ее появление никак не объяснить. Это что-то вроде системы защиты, изобретенной Творцом. В случае моего прохода через портал стена образовывается автоматически, чтобы не выпустить меня в реальный мир, а оставить на ограниченной территории. Простите, если бы я мог управлять этим процессом, я сделал бы все по-другому. Но я мог установить только такую стену, убивающую. Это от меня не зависело. Получается, я снова продолжил убивать людей, за что мне нет оправдания». «Ты же не виноват», — пожалела его Ульяна. «Тебя случайно выкинуло в наш мир. Ты не отвечаешь за те последствия, к которым это привело». «Нет, дорогая Ульяна, еще как отвечаю», — возразило оно. «У запредельного существа есть чувства?» «Интересно», — добавил дед. «Есть. Чувства есть не только у людей. Это бремя многих. Я не хотел никому здесь навредить, но получилось то, что получилось», — грустно произнесло существо. «Я закрыл титановую сферу, чтобы скрыть следы своего преступления. Оставшимся в живых ученым сказал, что там произошло нечто ужасное, и я, заперев зеркало, спас город от второй катастрофы. Они поверили. Ганс же возглавлял проект. Ему не могли не поверить. Став Гансом, я все эти годы пытался вернуться в свой мир. И вот, наконец, у меня появилась такая возможность». «Не выпустить тебя в реальный мир?» – переспросил я. «А как же жидкость?» «Жидкость при контакте со мной тут же испаряется», – пояснило существо. «Творец и это предусмотрел. Если я покрою себя ей, все равно сквозь купол пройти не смогу, не успею. Жидкость выделялась зеркалом только для того, чтобы спасти застрявших со мной людей, а меня бы купол не выпустил в любом случае». «Ну ладно, ты ее растворяешь», — продолжил я искать решение. «Но мы же покрывали ей костюм или фуру, ты же смог бы пройти...» «Нет, друзья, Ганс при всем желании не смог бы покинуть Картанг», — остановил меня гость с края вселенной. «Это его проклятие и мое. Стена-убийца чувствует меня и распознает даже в скафандре. Она меня не убила бы, просто оттолкнула как магнитным полем, как одинаковый заряд даже от прохода сквозь фуру». «Да, соболезную», — пожалела его Ульяна. «Ничего не поделать», — добавило существо. «Да и зачем мне выходить в ваш мир? Я домой хочу». «Тогда непонятно другое», — встрял дед. «Зачем тебе мы, это как раз очевидно, чтобы помочь вернуться обратно. Но тогда, 30 лет назад, в городе оставалось еще трое ученых, способных тебя вернуть. Я, Петр и полуживой Сергей. Так зачем ты отпустил меня и Сергея?» «Я отпустил тебя, Владимир, зная, что город улетает в открытый космос. Я понимал, что если ты бы остался в нем тогда, ты бы никогда мне не помог. Ты бы не смог спасти людей, а я хотел их спасти. Вывести на сушу, а не в космос, на верную смерть. К Когда вы проходили сквозь стену через вспышку, я немного подправил память твоего на тот момент 7-летнего отца, Максим. Теперь существо обратилось ко мне. Заблокировал некоторые участки в его мозге, чтобы он забыл все то, что происходило с ним в этом городе. Я хотел, чтобы вы жили спокойно и беззаботно, пока я не найду способ вернуть город на планету. А затем собирался вернуть в него и вас, и мне это удалось. Кошмар, все, что мог сказать я. «Весь я — это мозг», — продолжило существо. «Но более совершенный мозг. Он работает значительно интенсивнее человеческого. Я мыслю в миллионы раз быстрее, чем вы, люди. Я могу многое, но далеко не все. Например, я спокойно могу читать память только мертвых людей. Живым я могу изменять что-то в голове, блокировать уже заполненные данными клетки, но лазать в их воспоминаниях мне тяжело. Как и искать эти забитые под завязку файлами участки. Мозг живого человека постоянно пополняется данными. И этот непрерывный поток новой информации мешает ее считывать. А мертвый мозг тих и спокоен. Так что не бойтесь, в ваших мозгах я не копаюсь. Ваши мысли – это ваша тайна. Ваша память тоже для меня недоступна». «Ага, пока мы живы», – съязвил я. «Нет, не только», – возразило существо. «И сейчас доступно немного, но с большим трудом, так что я не посягаю на ваше сокровенное, клянусь вам. У меня же есть совесть. Я могу многое, но я не всемогущ. Предотвратить отправку города в космос я тогда в 86-м году тоже не мог. Зато мог другое». «Создать фантомный мир», — догадался дед. «Именно», — воскликнуло существо. «Мир как таковой — это союз энергий и чисел. Умея ими управлять, можно достичь многого. Я подключился своим мозгом к нервной системе вашего мира. Считал ваш мир как программный код и задал команды разумным частицам сделать нечто подобное, только параллельное существующей реальности. Сделать новый мир, в котором Картанг никуда не исчезал. Я понимал, что без фантомного мира все люди в городе быстро умрут. Я спас их». «Так что же ты хочешь от нас?» — задала Ульяна глупый вопрос. «Я хочу, чтобы вы запустили ускоритель снова и открыли мне путь домой», — ответило существо. «У нас для этого ведь все готово, все собрано и проверено. Надо лишь снова провести эксперимент». «А это не опасно», — смутился я. «Вы проявили милосердие», — не обращая внимания на сказанное мною, продолжило существо. «Вы согласились помочь своему другу исполнить его мечту. Помогите и мне, верните меня домой». «И все же, как вы называетесь? Ну, у вас есть?» — не договорил я. «Это пока должно остаться тайной», — отрезал гость из другого мира. «Левиафаны?» — спросил я вдогонку. «Нет, Максим, мы точно не они», — существо усмехнулось. «А левиафаны существуют?» — спросил я его вдогонку. Делать мне будто было нечего, только вспоминать сверхъестественное. «Слишком много вопросов», — отрезало существо. Воцарилось молчание. Я развеял его через несколько секунд. «Теперь я не сомневаюсь, что сделал верный выбор», — добавил я. «Ладно, Ганс и его эксперимент, но чтобы мир узнал о тебе... Нет уж, тебя точно никому показывать нельзя. Да мы молодцы, но получается...» «Ты не мог попасть домой из-за титановой сферы?» — перебил меня дед. «Нет, сфера мне не помеха. Я мог бы ее разрушить в любой момент», — заявило существо. «Но делать это было незачем, ведь тогда бы раскрылась страшная тайна, которую я сейчас доверил только вам. Только вам я решился показать настоящего Ганса. Мне вы кажетесь надежными. А тогда у зеркала уже и не было столько энергии, чтобы вновь открыть портал. Нужен повторный эксперимент». «А ты умный игрок», — добавил я. «Уговорил людей заново отстроить ускоритель». «Мне пришлось. Я хотел покинуть ваш мир как можно скорее и не создавать вам больше проблем». В голосе существа опять чувствовалась неловкость. «И что дальше?» — спросила Ульяна. «Дальше я попрошу вас отправить меня домой. Вот и все». «Но нам опять нужны 4 человека», — сказал дед. «Принцип запуска ведь остается прежним». «Я и буду 4-м. Какие проблемы?» — ответило существо. «Приму облик человека и понажимаю на твои кнопки, Владимир, согласно таблице. Важно открыть портал и сделать это быстро, в ближайшее время». «Почему?» — не понял последнего я. «Сейчас объясню», — несколько настороженно сказала существо. «Я, как вы знаете, привел сюда в этот мир частицы Бога. Доселе они подчинялись мне. Точнее, я жил в полной гармонии с ними там, в моем мире. Подчинялись они мне и тут, когда создали фантомный мир. Но потом что-то начало происходить. Ты был прав, Максим, когда сказал, что если фотоны синего зеркала в точности воссоздали утерянный мир, то фантомы должны умирать навсегда. Но они не умирают. Возвращение фантомов – нестабильность. Это нарушает баланс». «Фантомный баланс», – улыбнулся я. «Пусть так, но это происходит». Тревога в голосе существа не исчезала. «Разумные частицы хотят от меня независимости. Я это чувствую, и мне нельзя такое допустить. Я должен вернуть домой их и себя тоже как можно скорее. Неизвестно, что они задумают сделать, если останутся здесь еще на какое-то время». «Если Картанг – это так называемая точка бифуркации, а фотоны до выхода в наш мир подчинялись тебе беспрекословно, то, может, фотоны могли приобрести разумность только в этом городе?» – предположил дед. «Но за стеной они продолжали бы лишь копировать мир, созданный тысячами случайностей». «Может и так», – согласилось существо. «В вашем мире у нас все стало нестабильно». «Здесь, если честно, и было нестабильно все это время. Я лишь создавал иллюзию стабильности. Посмотрите на них хотя бы тут, в сфере. Фотоны Бога даже здесь двигаются, как им заблагорассудится. Не обязательно ложатся на внутреннюю поверхность сферы, а витают в воздухе в таком направлении, в каком захотят. И это опасно для нас и всего человечества. Их излишняя разумность опасна. Вот, например, еще одна нестыковка. Помнишь, Максим, как Ульяна дозвонилась тебе на обычный телефон со своего фантомного, когда ты залез в квартиру Ганса?» «Помню, конечно», — кивнул я. «Вы тогда решили, что это произошло потому, что зарядка зарядила твой телефон фантомным электричеством, и он как бы наполовину офантомился», — продолжил тараторить наш запредельный друг. «Но это было не так. Просто я захотел, чтобы связь прошла. Вот она и прошла. Тогда я еще мог управлять созданной собой же реальностью. Фантомный мир и тогда был нестабилен, но в меру, потому что я так хотел. Я хотел, чтобы ты дозванивался или не дозванивался на реальный телефон. И многое другое. Но сейчас мне это делать все труднее. Фотоны чувствуют, что конец близко, что скоро их вернут домой. Но я не знаю, хотят ли они домой или уже придумали план, как поработить ваш мир. Но при этом мертвые фантомы всегда возвращались к жизни, и это не давало тебе покоя, так? Хотя что ты мог сделать? Город летал в космосе», — сказала Ульяна. «Все так. Я, например, также не могу контролировать магнитное поле зеркала. Поэтому мне и нужен был Владимир, чтобы ослабить поле и открыть сферу. Друзья, у нас все готово. Ускоритель собран, люди освобождены. Город прикреплен к планете. Существо опять вернуло нас к сути. Осталось только провести эксперимент. Поможете мне вернуться домой? Прошу вас». Мне, конечно, было приятно посмотреть на то, что еще Бог понасоздавал помимо нас. Но загостился я у вас что-то. Пора бы и к родным пенатам. Оно уже словно умоляло, но при этом я чувствовал, что наш мистический друг опять что-то скрывает, не договаривает о какой-то опасности, возможно, даже смертельной. Каково это, 30 лет прожить рядом с дверью и не иметь возможности выйти? Участливо спросил я. Это ужасно, с грустью ответило существо. Я каждую секунду своей жизни здесь думал о доме. Думаю о нем и сейчас. Это просто невыносимо. Мы замолчали. Ну что, Ульяна, дед, поможем ему вернуться домой? Я внимательно посмотрел на своих спутников, опять первым развеяв тишину. Я все равно собирался проводить эксперимент, так что для меня ответ однозначный. Да, одобрил дед. Ульяна пока молчала. «Но для вас это будет опасно», — добавило существо. «В каком смысле?» — спросил дед. «О, я секунды назад был прав», — обрадовался внутри себя я своей проницательности. Существо действительно не договорило об опасности. «Я привел вас сюда и показал настоящего Ганса, чтобы во всем признаться». «Не буду скрывать и про это, так что слушайте правду», — продолжило оно далее. Мы опять включили внимательность на полную. «Я, находящийся в этом мире, являюсь для зеркала чем-то вроде затычки в ванной или пробки в бутылке», — эти слова существо говорило прерывисто. «Пока я здесь, вы можете подходить к зеркалу, смотреться в него, даже прикасаться, оно безопасно. Но когда я пройду назад, оно мгновенно превратится в черную дыру и начнет поглощать все вокруг себя». «Значит, мы тогда были правы, когда еще только планировали постройку Антарска и ускорителя в нем?» – спросил дед. «Что это не просто сгусток энергии, а черная дыра, которая может засосать в себя всю Землю?» «Почти», — уклончиво добавило существо. «То есть», — не понял дед. «Может засосать, но не засосет», — пояснило оно. «Дыра вернет домой меня и разумные фотоны, а потом поглотит в себя все, что находится внутри убивающей сферы. Более того, как только я вернусь назад, эта же сфера, в которой заключен город, начнет сжиматься, пока не станет величиной с молекулу. Город уничтожит сам себя. Зеркало закроется навсегда. У меня будет немного времени в случае удачного завершения эксперимента, чтобы пройти через портал. А после того, как я пройду, у вас будет немного времени, чтобы сбежать из города». «Кошмар!» — вскрикнул я в один голос с Ульяной. «Понятно теперь, зачем Творец подстраховался и придумал эту сферу», — понял я. «Именно. Так что ничего страшного», — добавило существо. «Черная дыра вашу планету не уничтожит. И не бойтесь, все разумные фотоны, все до единого, даже те, что застряли в ваших телах, вернутся домой и не вырвутся в реальный мир. У тех людей, которых мы освободили, их тоже стена в реальность не выпустила, а оставила тут. Так что все хорошо. Но нам нужно спешить. Нельзя долго оставаться здесь с разумными фотонами, ведь они уже обо всем догадались. Они могут начать мстить, попробуют остановить вас. Так что счет идет на минуты». «Вот так коллайдер», — ухмыльнулся я. «Этот проект оказался в разы опаснее атомной бомбы. Потому он и стал международным, а мы построили Антарск на краю страны», — подтвердил мой дед. «Это-то все ладно уже, но как спасаться нам?» — не понимал я. «Ну, жидкость, с помощью которой можно пройти сквозь купол, ведь не потеряла для вас своих свойств», — ответило существо. «Надо будет заново покрыть ею победу», — сказал дед. Лучше подстраховаться». «Дед, а ты точно хочешь убегать именно на победе?» – удивился я. «У Заботина осталось много военной техники, не фантомной, кстати. Разве не безопаснее будет покрыть жидкостью какой-нибудь БТР и выбираться в нем?» «Нет», – отрезал дед. «Нам нужен транспорт полегче. Все остальные машины слишком тяжелые, тем более военные. Плюс победа уже не раз проходила через стену. Уверен, не подведет и сейчас. Кстати, движок в ней от «Волги» я проверял, так что он не заглохнет на полпути, не бойся». «Но там же снаружи департамент», — вспомнил я. «Неважно, разберемся», — не отступал от своего дед. «Ладно, хорошо», — сказал я деду. «Доверюсь тебе, ты же у нас водитель». Тот молча кивнул в ответ. «Максим, ты серьезно?» – удивилась Ульяна. «Ты уже однозначно решил проводить эксперимент? Черная дыра откроется, когда он пройдет в зеркало. Выйдя, он ее закупорил. У меня сейчас башка взорвется, не могу даже думать об этом, а ты уже на все согласился. Поверить не могу». «Сейчас речь идет о спасении мира от разумных фотонов, разве нет?» – ответил ей я. «Это уже не шутки. А что будет, если они найдут способ пробить стену? Мы должны рискнуть, пусть и своими жизнями, но вернуть частицы назад в их реальность. От нас теперь, как это пафосно бы ни звучало, зависит судьба всего человечества». «А что, если он вообще врет насчет этих фотонов?» – не унималась девочка. «Не вру я!» – фыркнуло существо. «Вы же сами их сейчас видели!» Ульяна многозначительно промолчала. «Понятно теперь, почему купол нельзя было уничтожить», – пояснил дед. «Да, в этом месте все предусмотрено. Недурно». «Именно! Так вы согласны мне помочь?» Снова умоляюще спросило существо. Мы втроем переглянулись. Решение уже было однозначным, оставалось только его проговорить. «Будет одно условие», — первым хотел заговорить дед, но Ульяна его опередила. «Слушаю. Открой двери, я не хочу быть у тебя в плену. Тогда мы озвучим решение», — сказала девочка. Я думал, после этого существо хотя бы смутится и уж точно не согласится исполнить такую просьбу, но нет. Через секунду все двери разом отворились, а прежний яркий свет снова зажегся внутри куба. Никто из нас троих не двинулся с места, хотя мы уже могли. Но мы стояли, готовые дать ответ. «А что, тут тебя оставлять?» «Ладно, конечно, согласны». На выдохе сказала за всех девочка. Ей это решение далось труднее всех, но она быстро переборола свой страх. «Спасибо вам. Я и не сомневался, что вы меня в беде не бросите», — умиленно подытожило существо. Продолжать разговор не хотелось, шок еще не проходил. И вряд ли вообще когда-нибудь пройдет. «Воля твоя, только нам нужно подготовиться», — заканчивал я. «Обязательно. Я помогу вам и с подготовкой. А, да, еще об опасности», — продолжило существо. «Чтобы не рисковать планетой, а то мало ли, вдруг купол случайно исчезнет, город обязательно надо будет отцепить. На все про все у нас будет меньше часа. За это время нужно и ускоритель успеть запустить. И домой меня отправить, и вам успешно выбраться». «Почему меньше часа?» – спросила Ульяна. «Потому как город после отцепления сразу начнет медленно подниматься и где-то через час покинет верхние слои атмосферы, после чего выскочить без последствий из-под купола у вас не получится. Вы тут же погибнете в открытом космосе», – ответило существо. «Это справедливо», – одобрил дед. «Отправим черную дыру обратно в космос, где ей и место». «Ладно, пусть город придется отцепить», – недоверчиво добавил я. «Но даже если мы уложимся в час, тогда все равно окажемся в воздухе». «Не бойтесь, на этот случай у меня есть для вас отличный вариант спасения. Покажу позже», — с хитрецой в голосе сказала существо. «Скажи, что это вертолет», — взмолился я. «Пожалуйста, скажи, что это вертолет. Или хотя бы самолет, кукурузник». «Мы не умеем пилотировать ни то, ни то», — остановил мой пыл дед. «Нет, к сожалению, не вертолет», — извиняясь, ответило существо. «Но вы правы, это кое-что связанное с воздухом. Чуть позже, не торопим события». «Ладно», — смирился я. «И если для вас так будет лучше, я могу снова принять облик Ганса», — предложило существо. «Нет, не лучше», — возмутился дед. «Будь собой. Только не появляйся неожиданно из-за угла, а то так и до инфаркта недалеко». Что удивительно, в этот момент я засмеялся. После я почувствовал, что засмеялось и существо. Да, не стоило, конечно, обольщаться и делать поспешные выводы, но у него с людьми много общего. «И ты не мог снять купол?» — спросила Ульяна, все еще не доверяя существу. «Не ври нам. Ты специально держал здесь людей, чтобы заставить их опять построить ускоритель». «Специально в космосе?» — удивилось существо. «Я спасал их, пойми ты, Ульяна. Вселенная хоть и управляется числами, но их еще надо вычислить. Я могу многое, но еще раз повторяю, я не всемогущ. Зафиксировать город на планете получилось только через 30 лет. А еще я не мог сам запустить ускоритель. Вселенная — это числа, но мое число — один. В одиночестве невозможно было сделать даже этого. Мне нужны вы, все трое». Как на выдохе закончило оно. «Надо же, мне посчастливилось спасти неизвестное науке существо», — удивился дед. «Не думал, что город вернет меня к себе именно для этого». «Еще пока не спасти», — поправил я его. «Но мы сделаем все возможное». «Спасибо, друзья», — добавил пленник нашей реальности. «Бесполезно теперь спрашивать, все ли это тайны», — усмехнулся я, обращаясь к существу. «Уверен, у тебя их сотни и тысячи, но нам пока достаточно секретов». «Все так. Еще раз спасибо», — кивнуло оно. «Ладно, мы пойдем готовиться. Надо на время расстаться», — отрезал дед. «Я понимаю. Не буду вас торопить, а сам пока останусь тут». Безумно сложный разговор завершился, и мы все еще живы. Неужели? Мы выбежали из куба так, будто покидали зону боевых действий. Куб окольцовывал другой мост, который раньше нами замечен не был. Обошли куб по нему вокруг, вернулись к мосту, по которому пришли. Надели очки. Затем нас ждал долгий путь назад над бездной сферы. «Кажется, теперь все стало понятно», — заявил по пути дед. «Надеюсь, ты рад?» — спросил его я. «Рад. Рад, что мы поступили правильно, оставшись здесь до конца. Пусть даже он врет. Пусть он даже нас убьет. Не каждому посчастливится перед смертью такое увидеть», — добавил дед. «Дед, давай не думать о грустном. У нас впереди подготовка», — одернул его я. Ульяна шла рядом. В разговор она не вмешивалась и новые не начинала. Лифт наверх, и вот мы вернулись на второй уровень.